Раздел 6. Наверное, жена Третьяка или кого еще там сполошил мой побратим, не слишком заторопилась, прознав, взялась вдруг рожать сестра воеводы. Добро же, лучше пусть не попадаются мне на глаза, если... «Я тоже умру», — всхлипывала Вилета, «я тоже умру». Она мешком обвисла у меня на руках, ноги подламывались. Я водила ее круг за кругом, мимо огня, от двери к полкам и обратно. Ох, не мне бы быть здесь подле нее, двум-трем опытным женам, да притом таким, чтобы сами уже кончили рожать и стали чисты, а первые дети удались парнями и мужу, а как иначе? Это Ярун должен был обнимать испуганную, страдающую Вилету, водя ее по салонь, а потом без натуги поднять на засланную лавку и поворачивать сбоку на бок, чтобы дитя в чреве двигалось легче. Это его, не мою руку она сжимала бы до синяков, впитывая мужнину уверенность и силу, если бы все то у нас совершалось, как заповедано, как делали люди. Я сказала Вилете: «Еще чего выдумала умирать? Лучше сына назови Славомиром». Для нее, верно, время летело, бежала вечность за вечностью. А я все никак не могла сообразить, пора уже было прийти бабам или еще нет. Ой, почем знать, успела ли кровь Вилеты как следует свернуться в младенца, успела ли войти в младенца душа? Скрипнула дверь, я возрадовалась. Пришли. Но нет, лишь мелькнул красно-бурый рукав, а на полу остались ножницы, прялка и боевая стрела. Хоть один завет соблюсти, и то ладно. Женщина всегда рожает легко и не мучается, если рядом ласковая мать и супруг, с любовью ждущий дитя. Мать Вилеты убили, надругавшись датчане. Муж бродил далеко. Вилета изо всех сил старалась держаться, но сил было немного. Я придерживала и гладила ее разведенные колени. Мне казалось, она тужилась все слабей. «Замучила я тебя. Не сердись уж», — сказала Вилета, когда выдалась малая передышка. Она смотрела на меня и словно бы мимо, сквозь пелену. И вряд ли сама понимала, что говорит по-галатски. Кареленко вытерла ей заплаканное лицо. Волосы лезли мне в глаза. Я хотела сдуть их. Они примокли и не сдувались. И я убрала их локтем. «Брен! Брен!» Вдруг отчаянно закричала Вилета и напряглась, упираясь в лавку затылком. Я бы не удивилась, если бы воевода вправду влетел, отшвырнул меня в сторону и сам сделал все куда лучше, чем у меня могло получиться. Вот уж кто, заслышав голос сестры, не побоялся бы ни своих гейсов, ни мести самых злых сил. Я успела задуматься, хорошо было бы или плохо, если бы все люди стали как воевода. Я увидела появившуюся головку, и спустя немного времени мне на руки выскользнул живой и мокрый мальчишка. «Звала, что ли? Вот и пришел!» — проворчала я торопливо, трясущимися руками очищая круглое личико. Я не знаю, расслышала ли меня Вилета, скорее всего, нет. Но вот мальчишка вобрал в себя воздух и закричал, обиженный моим слишком ретивым шлепком, в самый первый раз позвал мать на подмогу. И у Вилеты хватило сил протянуть руки навстречу. «Дай! Дай!» И прижала к себе дитя, еще связанное с нею трепещущей пуповиной. Выждав, я перетянула пуповину крепкими нитками, взяла стрелу, боевой нож и перерезала. «Воином будет!» У малыша было красное родимое пятнышко на правой щеке возле скулы. Это от того, что Вилета схватила себя за щеки на берегу. Вырастет парень и станет выше отца, и пятно его не испортит. Ему скажут, откуда оно, пусть гордится. Не врут старики, братья матери когда-то считались ближе отца. Я наклонилась устроить обоих удобнее. и вдруг услышала глухой ляск, похожий на ляск меча, и знакомый низкий мужской смех, яростный и счастливый. И мороз прошел по спине. Шум битвы и смех неслись издалека, из страшного далека. И в то же время звучали явственно рядом. Наития подсказала, того расстояния не измеряют ни в стрелищах, ни даже в морских переходах. И не слухом я все это услышала. Я одна из троих. Рождение, как и смерть, пробивает брешь в невидимой грани. И она не сразу затягивается, как ряска после того, как в воду бросили камень. Еще чуть, и я разглядела бы слова мира, прозрачную, тающую в воздухе тень. А был бы один мой глаз мертвым, еще лучше оба, как у старого Хагена, разглядела бы точно. Он был здесь, Славомир, и рубился, смеясь, рубился верным мечом со злобными тварями, слетевшимися точно жадные мухи на теплую кровь, на оскверненность Вилеты и, пуще того, мою. Кто они были? Души датчан? Славомир не отступит, не даст им приблизиться, отобрать едва рожденную жизнь. Ничего плохого не будет с Вилетой и ее маленьким сыном. И со мной, потому что он любит меня. Я расскажу Вилете, как только она немного окрепнет, а сейчас нельзя, испугаю. Между тем Вилета вдруг снова беспокойно заерзала, потянулась рукой к животу. Кареленко поспешила перенять у нее дитя. Новый вскрик и отчаянный мучительный труд. «А вот и Славомир», — сказала я, приветствуя второго животворящим шлепком. Это было пророчество. Глухой ляск у края сознания стал ясней. Я могла бы поклясться, что слышала победный торжествующий клич. И все стихло. Кто поручится, что матери-рожаницы не послали дух Славомира сразу назад, не вдунули его в новорожденного сыночка Вилеты. Выходя из бани на волю, я чуть не столкнулась в дверях с женой Третьяка, бегом бежавшей навстречу. Я размягченно подумала, что она и впрямь торопилась, я зря ее обижала. Сколько минуло времени, сообразить я по-прежнему не могла. Оказывается, сгущалась уже темнота, солнце только что село, и небеса остывали, теряя закатный румянец, вновь утопая в синих звездных потемках. Ночь открывала бесчисленные глаза, чтобы смотреть вниз до рассвета. Я прислонилась к стене, жадно вбирая холодный и сырой ветер, дувший с моря. Я пила и смаковала его, как родниковую воду. Я могла бы стоять так до бесконечности. Я слышала, как внутри, за моей спиной, жена Третьяка ахала и ворковала над малышами, а Вилета сонно ей отвечала. Я немного послушала их и также неповоротливо, сонно подумала, что никакой порчи теперь можно не опасаться, кто бы не пожелал ее напустить. «Иди умойся», — сказал кто-то голосом блуда. Я открыла глаза и увидела побратима. У него был обнаженный меч в правой руке. Сперва я решила, он гнал им нерасторопную женщину, веля поспешать. Потом догадалась. Нет, это он ходил вокруг бани с боевым железом, как ходят еще вокруг свадебного покоя, не позволяя приблизиться недобрым теням. Еле ворочая языком, я выговорила: «Сходи, скажи воеводе, сынки, двое». Блуд ответил: «Он знает, он здесь только что был». Не будь я так измотана, я бы засмеялась. Значит, действительно мог вбежать на помощь сестре? Что ж, не вбежал? Неужто поверил, совладаю? Неверной рукой я взяла меч Блуда за лезвие. «Не надо. Там...» Хотела сказать, Славомир всех разогнал, но язык заплетался, не договорила, да и не стоило договаривать. Такие дела не для речей вслух. Слишком болтливые чаще всего и тревожат тех, кого тревожить не следует. Побратим за руку отвел меня на мостки. Холодная вкусная морская вода немного меня вразумила. Я долго плескала ею себе в лицо и на голову, чувствуя, что оживаю. «Смотри, какое облако!» — тихо сказал Блуд. Я подняла глаза и вздрогнула, мало не свалившись с мостков. Я не знаю, откуда берутся подобные облака, но уж наверняка не сами собой. И почему я его не заметила тотчас, как вышла, я тоже не знаю. Наверное, так надо было. А может, его тогда там и не было? Оно косо висело немного левее того места, где спряталось солнце. Кто-то огромный, по пояс ушедший за небоскат, освещенный холодным малиновым пламенем из-под земли, прощальным движением простирал ко мне исполинскую руку, бросая через все небо огненный меч. Кто это был? Что это было? Кто прощался со мной навек уходя? Славомир или тот другой, так и не встреченный наяву? Несколько мгновений я могла только потрясенно смотреть. Потом Блуд успел схватить меня поперек тела, не то я побежала бы, оскальзываясь на гладких горбах волн, роняя в попыхах медные караваи, разбивая ордеющую тропу железные башмаки. Блуд позже рассказывал. Я билась, слабее, бессвязно моля отпустить, не то, мол, не поспею. И, наконец, уткнулась лицом в его грудь, и не то что заплакала, слезы взорвали меня, хлынули неудержимо, как река сквозь весенний уступчивый лед. Мною для Славомира не сбудется басня о невесте, что отстояла жизнь жениху. Погиб Славомир, не успев нарушить запреты, потому что время переменилось. Воевода однажды окажется под березой и тоже погибнет, потому что властно древнее зло. И мне не найти того, кого я всегда жду, потому что ни одна баснь еще не сбылась. Басни складывают не про то, что было когда-то. Люди выдумывают их и тотчас же радостно забывают, что сами все выдумали. Ибо как выдержать жизнь? Как, не сойдя с ума, принимать рану за раной, если не знать «было»? Не со мной, с кем-то, когда-то, всего один раз, но было, было же чудо. Побратим терпеливо ждал, пока я выплачусь. Кто-кто, а он хорошо знал, в одиночестве нельзя заглядывать в темноту.